Это фактически и произошло, например, в Греции. Однако Советский Союз не мог быть причастным к такого рода сомнительным договоренностям. Это противоречило бы основным принципам ленинской внешней политики советского государства и, прежде всего, принципам невмешательства во внутренние дела других народов, уважения их суверенных прав. Советский Союз не мог, разумеется, принять предложение английского премьер-министра и тем санкционировать попытки английских империалистов диктовать свою волю освобожденным народам. Показательно также, что в послании Сталина и Черчилля президенту Рузвельту от 10 октября, это единственная телеграмма, которую оба лидера совместно отправили в Вашингтон в дни их переговоров в Москве, говорилось лишь следующее. Мы должны рассмотреть вопрос о том, как лучше всего согласовать политику в отношении балканских стран, включая Венгрию и Турцию. Гарриман отмечает в своих мемуарах, что в первоначальном тексте совместного послания двух лидеров президенту Рузвельту после процитированной выше фразы шли слова «учитывая наши соответствующие обязанности», предложенные Черчиллем. Эти слова были в окончательном тексте вычеркнуты по настоянию Сталина. Гарриман рассказывает, что во время официального ланча он, Гарриман, обратившись к главе советского правительства, заметил, что ему известен первоначальный текст послания, и что Рузвельт, несомненно, обрадуется, узнав, что Сталин предложил исключить эти слова, поскольку президент придает большое значение тому, чтобы все важные вопросы решались совместно Большой Тройкой. Далее Гарриман пишет, Сталин ответил, что он рад это услышать, и, перегнувшись ко мне, за спиной премьер-министра, пожал мне руку. В письме, которое глава советского правительства направил Рузвельту 19 октября, то есть в день отъезда Черчилля из Москвы, говорилось только о выяснении взглядов. В частности, в этом послании было сказано, посол Гарриман вас, конечно, информировал о всех важных московских беседах. Мне известно также, что премьер-министр должен был послать вам свою оценку московских бесед. Со своей стороны могу сказать, что наши беседы были весьма полезны для взаимного выяснения взглядов по таким вопросам, как отношение к будущему Германии, польский вопрос, политика в отношении балканских государств, важные вопросы дальнейшей военной политики. В беседах выяснилось, что мы без больших трудностей можем согласовать нашу политику по всем вставшим перед нами важным вопросам. А если мы не можем еще обеспечить немедленное нужное решение той или иной задачи, как, например, по польскому вопросу, то, тем не менее, здесь открываются более благоприятные перспективы. Я надеюсь на то, что эти московские беседы принесут пользу и в том отношении, что при будущей встрече нас троих мы сможем принять определенные решения по всем неотложным вопросам, представляющим для нас общий интерес. Однако ни при встрече Большой Тройки в Ялте, ни в последующей переписке между руководителями трех держав вопрос о процентном соотношении не затрагивался. Все это ясно говорит о том, что с советской стороны не было никакого намерения вступать в сделку с Лондоном о разделе сфер влияния. Это с достаточной определенностью подтверждает и Гарриман. Я не понимаю сейчас и вряд ли понимал тогда, что именно хотел достичь Черчилль путем этих процентов. Мне известно, что он хотел получить свободу рук в Греции с помощью Соединенных Штатов и стремился заполучить долю влияния на формирование нового югославского правительства, которое было бы составлено из представителей правительства в изгнании, находившегося в Англии, а также Тито и его группы. Черчилль, конечно, знал, что президент Рузвельт настаивает на том, чтобы не быть связанным никакими решениями, пока Большая тройка не встретится вновь вся вместе.